Сегодня на бытовом уровне часто понятия «евреи» и «иудеи», «еврейство» и «иудаизм» рассматриваются почти как синонимы. Так было, наверное, в те времена, когда существовало государство Иудея. Там этническое начало еврейства совпадало с религиозным – иудаизм. В современном же мире еврейство исчезло, а иудаизм остался. До разделения единого Израиля еврейский народ более или менее придерживался того завета, который он получил от Бога через Моисея на горе Синай. Это была неповрежденная религия древних евреев. Религия же под названием иудаизм появилась позднее. Она активно начала складываться во время пребывания евреев в Вавилонском плену 6-5 века до Рождества Христова. Именно в тогдашнем ветхозаветном иудаизме начала формироваться идеология современного иудаизма с его планами мирового господства, идеей избранности еврейского народа, двойными стандартами, узакониванием ростовщического грабежа в отношении тех, кто не принадлежит к избранному народу, и так далее. Именно тогда началось отпадение избранного народа от Бога. Что касается современного иудаизма, то, по мнению многих философов, богословов и теологов, это уже не религия, а чистая идеология. В современном Израиле и за его пределами сохранилась небольшая маргинальная прослойка так называемых ортодоксальных иудеев. Они также считают, что нынешний так называемый «широкий иудаизм» – идеология, преследующая политические цели очень узкой группы избранных из избранных. Так что современный иудаизм, как религия, не меньшая химера, чем современные евреи. Как же назвать ту мировую элиту, о которой я пишу в своей книге? Я ее называю мировыми ростовщиками. Это социально-политическая характеристика мировой олигархии. С моей точки зрения, представители мировой олигархии – потомки Каина, конечно, не кровные, а духовные. Армию современных каинитов могут пополнять представители самых разных этносов и вероисповеданий. Современный капитализм – гигантский Вавилон, где происходит смешение разных народов и религий, объединяемых безумной идеей борьбы с Богом, и где царит всеобщий энтузиазм поклонения Мамоне. Современный капитализм – явление не только и не столько экономическое, у него есть также духовное измерение. Он имеет глубинные корни, уходящие не только в Древний Рим или даже в Вавилонское царство, я об этом вскользь пишу в предлагаемой книге, но даже в допотопное человечество. Он берет свое начало от той цивилизации, которая стала складываться после второго грехопадения человечества – убийства Авеля Каином. И лаконично, но глубоко описано в первых главах книги «Бытие». В недрах этой цивилизации появились города, промышленность, торговля, конкуренция, войны, проституция и разврат – капитал, развлечения и многое такое, что мы наблюдаем в сегодняшней жизни. Так что центральным персонажем моей концепции денежной цивилизации является духовный потомок Каина или каинит. Понятие «денежная цивилизация» я использую для объяснения того, каковы денежно-финансовые механизмы уничтожения потомками Каина других людей, нашей земли, захвата экономической и политической власти. Понятие «каинитская цивилизация» раскрывает в первую очередь духовную сторону того общества, где господствуют потомки Каина. Борьба с Богом, идеология гуманизма, либерализма, прогресса, поклонение материальным идолам, открытый переход на позиции сатанизма и так далее. Между прочим, именно в недрах каинитской цивилизации родилась каббала, из которой, в свою очередь, выросла современная финансовая система, основанная на манипуляциях цифрами и числами. Точнее сказать, на манипуляциях человеческим сознанием и поведением с помощью цифр и чисел. Денежная каббала, называемая в повседневном обиходе финансами, завершила духовное и социальное закабаление человека. После такого короткого предисловия можно больше не интриговать читателя и, сняв многоточие, дать полное название книги «Мировая каббала. Ограбление по-каинитски».